Леонид Носарев. Женьшень озимый. Эпиграф. Очень это прибыльное дело для души на чужой успех любоваться. Борис Шергин. Моя первая встреча с Юрием Ковалем состоялась на страницах журнала «Пионер». Редактор «Союз мультфильма» Марианна Качалова предложила мне почитать журналы с его недопеском. Я прочел, мне очень понравилось, но одно дело — литература замечательная, другое дело — прозу на экран переводить. Затем главный редактор сменился, пришел ненадолго Анатолий Митяев, бывший главный редактор «Мурзилки». Очень приятный человек. Я не знал тогда, что он был женат на бывшей жене Юры. У меня была идея поставить второй фильм по Борису Шергину, и речь шла о сценаристе, соавторе, чтобы вместе писать. Митяев предложил Коваля. Было лето 1977 года. Мы с ним созвонились и встретились. Мое первое впечатление от Юры — довольно поджарый тогда, в вельветовых темно-синих брюках, в курточке с сумкой через плечо, легкий человек, располагающий к себе. Мы сразу нашли общий язык. Я говорю, мне бы хотелось по Шергину поставить фильм «Дождь». Он говорит, ну так... Борис Викторович мне рекомендацию давал в Союз писателей. Одним словом совпали. Общую любовь к Северу и к Шергину, к его произведениям. Когда-то давно, прочтя Шергина, я был поражен. Стал ездить на Север и изъездил его весь. Но, к сожалению, не удалось мне повидать живьем Бориса Викторовича. Он умер в 1973 году. И Юра первым делом предложил посетить квартиру на Рождественском бульваре, где Шергин жил. Еще был жив его названный племянник Михаил Андреевич Барыкин, родом из Хотьково. Юра писал о нем в своих замечательных воспоминаниях «Веселье сердечное». И мы побывали у Михаила Андреевича, естественно, взяли с собой бутылочку портвейна, была очень располагающая атмосфера. Еще до встречи с Юрой в 1963 году я ездил в Ферапонтов монастырь, был там целый месяц, скопировал портальную фреску «Рождество Богородицы». Я был в полном очаровании от Дионисии, окрестностей Цыпиной горы. А потом оказалось, что у Юры на Цыпиной горе дом. Все эти совпадения, конечно, не были случайны, и нас еще более связывали. Началось наше сотрудничество с Юрой. Писали мы вместе. Тогда он жил в Сокольниках, мы там встречались, начинали сразу обговаривать. Я свои идеи высказывал, он свои, и тут же на машинке тук-тук-тук. Очень легко написали этот сценарий. И принят он был в Госкино очень хорошо. Фильм «Дождь» вышел в 78 году. Это один из любимых моих фильмов, хотя он не очень был известен. Но тонкая и красивая получилась вещь о северных мастерах-красильщиках. Следующим в наших планах был фильм «Волшебное кольцо». Но у него судьба была уж непростая. Как Юра любил повторять на многочисленных встречах, мы писали и 5 раз переписывали. Работали с удовольствием и много напридумывали. Писалось это в мастерской и часто обсуждалось в кафе ЦТЛ. Юра горел этой великолепной скоморожьей сказкой, которую Борис Викторович, замечательный рассказчик, часто рассказывал на радио и на встречах со слушателями. Однако чиновники Госкино захотели шергинский, живой язык, северный диалект, который звучал у нас, убрать из фильма, привести язык к сухому среднестатистическому звучанию. Дескать, народ это не поймет. Это была чушь собачья, конечно. Но мы совсем соглашались и переписывали сценарий по их поправкам несколько раз, и уже на стадии озвучания у меня записывали замечательные актеры во главе с Евгением Павловичем Леоновым. Я все восстановил, все шергинские слова. Премьера фильма была в Доме кино. Юра чувствовал себя гордо и заслуженно. Этот фильм действительно стал этапным и в моем творчестве, и для студии «Союз мультфильм», как новая страница, свежий, незаезженный материал по Северу. Фильм получил много призов, в том числе в Дании, на родине Андерсена, серебряный приз за лучшую сказку. Вообще, Юра обладал замечательным свойством — уметь начать произведение. Начать и закончить — это очень важно и в литературе, и в кино. Мне всегда вспоминается его Вася Куролесов с началом «Что мне нравится в «Черных лебедях» ткатых красный нос?» очень по-ковалевски. Это его умение начать и первой фразой увлечь читателя в свой выдуманный мир, уникальные свойства его таланта, особенно в ранних произведениях, которые мне наиболее близок к сердцу. Все они как будто на одном дыхании написаны, хотя это был довольно большой отрезок времени. Краткость Коваля и емкость смысла даже в одном предложении очень хорошо сопрягались с анимацией. Не случайно мы так легко нашли общий язык в написании сценариев. Наша совместная работа шла легко, непринужденно, без мучений. Он никогда не влезал в режиссерскую кухню и правильно делал. Не порти себе нервы, он полностью доверял партнеру, мы дополняли друг друга и привносили каждой свои придумки, чтобы трудоемкий процесс создания кино дальше шел легко и плавно. Мы время от времени встречались с Юрой в его мастерской в старом московском дворике в Серебряническом переулке. Юра вообще был очень московский прозаик, особенно в таких вещах, как «Пять похищенных монахов» или «Проникновенная песня о банях». Молодые читатели по его книгам могут понять, какой была Москва еще совсем недавно. Помню комнату мастерской на первом этаже со вздутыми половицами, где я познакомился с Витей Беловым. Помню его скульптуру «Люди в шляпах». Там я узнал Леву Лебедева, других друзей Юры, реставраторов, художников. Я ушел в круг его друзей и товарищей, круг очень близкий мне, понятный и нужный. Мы не были с ним закадычными друзьями, но товарищами и сотрудниками в самом хорошем смысле этого слова были. Конечно, у него был большой круг знакомых среди писателей, но его тянуло к художникам. Юра, кажется, лучше себя чувствовал в кругу художников, живописцев, графиков, реставраторов, скульпторов. Отчасти потому, что Юра сам пробовал себя во многих жанрах, и потому что занятия изобразительным искусством ему помогали в его писательском деле. А еще Юра имел способность впитывать в себя талантливое влияние друзей, не стеснялся этого и не кичился. Происходило замечательное накопление материала. Он вместил в себя и музыканта, и художника, и, конечно, писателя. Все это в нем бурлило. Казалось, все так легко делалось. На самом деле, конечно, это было нелегко. Он был ранимым человеком, очень ранимым. Я бы еще сказал, непробивной. Он не пробивал себе дорогу в обывательском смысле слова. Прозу у Юрия Коваля очень трудно переводить на экран, но, тем не менее, один фильм мы поставили и по его произведению. Мне в руки попалась его книжечка для самых маленьких «Тигренок на подсолнухе», и я предложил Юре сделать по ней фильм. Со сценарием-то было все непросто, то, что надо было не только придумать ход, но практически сочинить заново всю историю. Там очень важно было вступление от автора. И Юра придумал. На далекой, на реке Науссури, там, в зеленой высокой тайге, где медведи живут белогрудые, где олени ревут благородные, амба бродит там, амба — тигр уссурийский. И очень хорошая находка была дальше. Да, он был уссурийский от носа до хвоста, и даже полоски у него были уссурийские. Эта придумка очень в духе Коваля. Потом, когда в фильме «От дыхания тигренка» прорастают семечко и вырастает подсолнух, закадровый голос Леонова говорит: «Да что ж это такое? Подсолнух среди зимы! Уж не женьшень ли, а зимы?» Такие парадоксальные Юрины вставочки очень хорошо ложились в тему. Замечательная сказка. И очень хорошее кино получилось у нас. На фестивале в Таллине в 1982 году «Тигренок» получил приз детского жюри. После «Тигренка на подсолнухе» был некоторый перерыв у нас с Юрой. А потом возникла идея сделать полнометражное кино под общим названием «Архангельские новеллы», состоящие из нескольких фильмов. Этот наш сценарий тоже нелегко проходил в Госкино. Мы с Юрой довольно долго думали, очень интересная была работа, много разных черновиков. И в 1986-м, в 87-м году выпустили два фильма по сказкам Писахова «Апельсин» и «Перепилиха» по замечательному трагическому рассказу Шергина «Для увеселений». После этого удалось уже сценарий пробить, и надо было написать связки между фильмами «Не люба, не слушай», «Волшебное кольцо», «Апельсин», «Перепилиха» и «Поморская быль». Сказки о том, как старый помор рассказывает рыбакам свои были и небылицы. В этих связках были очень интересные Юрины находки, например, скоморошей зачин волшебного кольца. Поморскую сказку скоморошину про доброго Ваньку и царя нехорошего, про хитрую царскую дочку Ульянку, которая хлебала в Париже солянку, а также расскажет сия эпопея про верных друзей и змею Скоропею. Этот фильм вобрал в себе 12 лет работы. Получилось большое полотно. В нем начало и финал были эпически былинными, а внутри было очень много смешного. И в 1989 году была очень хорошая и значительная премьера нашего фильма «Смех и горе у Беломоря». На сцене были и портрет Шергина, и корабли из его комнаты. На вечере были его наследники, священник, который соборовал Шергина, и звучал голос самого Бориса Викторовича. Юра, как соавтор сценария, был горд, ведь работа в кинематографе — это отдельный, очень значимый для него этап жизни. Последний фильм, который мы сделали вместе, был «Мистер Пронька». Здесь очень много было придумано вместе с Юрой в сценарии, хотя в самом «Проньке» и «Грязном» у Шергина было много озорного, смешного и хорошего. Самое начало 90-х было временем создания кооперативов, развития частной торговли. И в «Мистере Проньке» звучало слово «кооператив». Вещь, написанная в 30-е годы, оказалась настолько злободневной, что даже сейчас посмотреть не прибавить, не убавить. В этом фильме он очень точно шел название. Ведь у Бориса Викторовича эта вещь называется «Пронька грязной». А в нашем фильме «Мистер» писал с латинскими буквами, а уж «Пронька» русскими. Вслед за этим Юра придумал стихотворный зачин в стиле Скоморошкиного балаганного райка. Невероятная история про грязного прония, про пари американско, про семейство царско, про меньших братьев-ковбоев. Юра говорит, похоже, как два куска обоев. Они действительно такие в фильме. Это очень хорошо легло. Он часто придумывал такие ключевые слова, которые легко ложились на канву сценария. В 1991 году Юра был на теплой премьере в Доме кино и очень радовался, что фильм понравился его другу Ролану Быкову. Завершив нашу совместную деятельность этим фильмом, мы с ним встретились весной 1995 года. Он тогда, неважно, себя чувствовал. А в июле друзья пригласили нас с женой пожить на Волгу. Оказалось, что это недалеко от Плуткова, и мы поплыли по Нерли на моторке к Юре в деревню. По пути я зашел в магазин, купил бутылку водки. Мы пришли к дому, он же был покрыт новым шифером. Вышел Наташа, потом Юра. Дом был такой обжитой, запахи, тепло. Все было, о чем Юра мечтал, когда писал о деревенской жизни. Мы разговорились. Вот, говорит, дом покрыл новой крышей. Повел меня в свою чердачную мастерскую, показал последний натюрморт, синие цветы. Было видно, что он неважно себя чувствует, я бутылке даже не заикнулся. Он мне рассказал о гонораре в виде части тиража за последний сборник. Я с ним поделился идеей поставить Шергинского, Пинежского, Пушкина. Говорю, ты поправляйся, мы с тобой обязательно возьмемся. Поговорили, попрощались, во дворе бегал 5-летний Алеша. Это было 29 июля 1995 года. В Москву мы приехали в начале августа, а Юрии не было ни слуха, ни духа, звонить как-то не решался. В один из дней в киоске купил литературную газету, которую давно не выписывал, не покупал. Открываю, а там портрет Юры на 40-й день. В последние годы я был на многих встречах памяти Коваля и заметил, что на лицах людей, говоривших о нем, появляется легкая улыбка. Человек как бы сразу начинал светиться тихой радостью. Знакомство, работа, соприкосновение с его талантом сыграли в моей жизни огромную роль и помогали жить. Теперь во ВГИКе я знакомлю студентов с прозой Коваля, рассказываю о нем самом. Моя студентка Вероника Федорова сейчас делает фильм по коротеньким новеллам Коваля о весенне-летне-зимних котах. Связь времен продолжается. Ноябрь 2007 года записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.